Ну вот, как я и думал, у вас почти все показатели упали, кроме скорости реакции. Это последствия переутомления, выговаривал ученый Ярославу в конце дня. Следующий раз будет последним. Вам скоро на сканирование идти, а вы в удручающем состоянии находитесь. Что по вашим меркам изготовит еще одну ущербную конструкцию, подлежащую утилизации? Я понял, доктор, и уже обещал, что такого больше не повторится, спокойно ответил Яр. А я свои обещания всегда выполняю. Вроде прокатило, сообщил духу по возвращении в комнату Яр. Док списал мой вид на игрушки и бессонную ночь. Ночь у тебя и правда была бессонной. Кто же знал, что перенастройку зондов надо запускать при общем наркозе? Не напоминай, поморщился Яр. Больные зубы, ерунда по сравнению с этой хреновиной. И ведь это не боль, но от этого не менее неприятные ощущения. Зато результат должен быть прорывным. Зонды уже заканчивают тонкую перестройку. Количество вовлеченных нервных окончаний увеличилось почти в два раза. Док говорил об увеличении скорости реакции. Это было самое простое изменение. Латентность по умолчанию стояла слишком большая. Скорость прохождения сигнала искусственно уменьшалась. Для чего это было нужно, мне непонятно. Восток, дело тонкое, глубокомысленно произнес Яр. Никогда не понимал желающих преподносить завуалированные мысли. Проще же прямо сказать, буркнул дух и добавил. Кормилец твой идет, пора бы уже, потом тебя покормлю, обрадовался Яр. Вряд ли получится, с сомнением сказал дух. Слишком мало времени прошло, твоя кровь еще не заместила донорскую. Тогда мы ее немного сольем. Полагаю, восполнять кровопотерю организм будет намного активней, чем замещать уже присутствующую кровь. В этом есть рациональное зерно, согласился дух. После того, как с ужином было покончено, Яр направился в ванную. Только большой разрез не делай, силу надо экономить. Хорошо. Яр залез на унитаз и, приготовившись, воткнул лезвие глубоко во внутреннюю часть бедра. Повернув ножик, он расширил рану. Гадость жуткая, сообщил сразу дух. Употреблять ее невозможно. Жаль. Тогда следи за моим общим состоянием. Постараюсь слить максимальное количество. Смотри, чтобы завтра я не выглядел как сегодня. Ну и пускай забирает свой приемопередатчик. Нам он теперь не нужен. Нам и шумиха лишняя не нужна. Так что следи и говори, когда хватит. Глава 11. Доброе утро, Ярослав. Поздоровался ученый, широко улыбаясь. Как ваше самочувствие? Пока хорошие, но судя по вашему радостному виду, меня ждет какая-то каверза с вашей стороны. Ну, зачем так сразу меня подозревать в чем-то плохом? Последние анализы показывают, что ваша нервная система практически здорова и находится сейчас на уровне максимальном для среднестатистического человека. Поэтому мы приняли решение немного ускорить весь процесс. Сегодня вечером вы пройдете процедуру сканирования для создания рисунка вашей нервной системы. Заодно посмотрим на более глубоком уровне, какие изменения произошли с вами за время лечения. Особенно нас, как ученых, интересует ваша необычайно быстрая адаптация к нейроинтерфейсу. Вы за две с небольшим недели освоили его лучше, чем многие наши старожилы за год использования. Может, это от того, что я вечерами в игрушки играл, предположил Яр. Игры являются хорошим развивающим и стимулирующим фактором. Я бы с вами согласился, но для игр вы задействовали только один зонд, а развитие идет по всем. Аномалия, пожал плечами ученый. У вас превосходные результаты при взаимодействии через нейроинтерфейс. Они намного превышают показатели, полученные нами ранее, на других людях. Такое чувство, что у вас образовалась параллельная нервная система, заточенная именно на взаимодействии с зондами. Возможно, сказывается сочетание многих факторов, использование которых раньше было нам недоступно. Вы про ваше лекарство, улучшающее мозговую деятельность, что мешало проверить его на тех же смертниках. То, что мы не вживляли им зондов. Вы первый пациент у нас, на ком пришлось проверить эту комбинацию. Вероятно, еще сказывается множественная ампутация ваших конечностей. В любом случае, у нас уже есть материал для дальнейших исследований. Скажите, доктор, а почему вы не использовали зонды раньше? При протезировании они незаменимы. Потому и не использовали, что мы сами их изготавливать не умеем. Это изделие альбиноса. Можно сказать, эксклюзив. Ученый снова пожал плечами. Когда освоим подобный технологический уровень, тогда и начнем его массово применять. А пока в протезировании используем наши собственные наработки. Тоже неплохие. Здесь я с вами не согласен. — возразил Яр. «Наши наработки даже близко к этому не стоят. Я потому и не согласился на протезирование. Да и другие, с кем я разговаривал, не считают наши протезы верхом совершенства. Проще ими не пользоваться. Сейчас речь не об этом. Нам с вами все-таки другие задачи предстоит решать. Прошу занять свое место. Утренние тесты и тренировки никто отменять не собирается», — улыбнулся опять ученый, показывая жестом на ложе с нейроинтерфейсом. «Процедура долгая и двигаться нельзя. Для страховки вам введут снотворное и миорелаксанты. Проспите всю процедуру». Альбинос стоял возле кресла Яра и проводил инструктаж. «Без проблем», — согласился тот. «Мне уже делали похожие сканирования. Вот мы заодно и сравним результаты. Наглядно проверим эффективность вашего лечения. Косвенные данные — это не совсем то, с чем приятно работать». Яра переложили на стол аппарат МРТ и зафиксировали ремнями на всякий случай. Потом женщина-медик, которая ранее уже проводила Яру подобное сканирование, ввела в вену лекарство. Сознание затуманилось, и он отключился. «Выспался?» — спросил духу Яра, когда тот открыл глаза. «Да, славно покемарил». Яр потянулся, лежа в своей кровати. «Не знаешь, как все прошло?» «Нет, доступа я туда не имею. И так на остатках энергии живу. Уже 9 и краткое день без подпитки силой. Не прибедняйся, то веками ждешь, а тут. Так меня 2 дня мурыжили», — удивился Яр. «Да, долго получилось, но у аппаратуры Альбиноса поразительная разрешающая способность. За это приходится платить скоростью сканирования. А насчет ожидания ты не прав. Я же не просто дремал, а занимался интенсивной работой. Каюсь, совсем из головы вылетело. Наверное, это от голода. Поехали умываться и попробуем тебя снова покормить. Вдруг получится». Яр перелез в кресло-каталку и покатил в ванную. Умылся. Поскреб 2-дневную щетину безопасной бритвой. Из кармана достал ножик. «Пробуй», — сказал он, сделав надрез. Яру было видно, как кровь, вытекая из раны по ножу, начинала светлеть и уже бесцветной жидкостью капала в воду унитаза. Стало намного лучше. Такая же у Ивана раньше на вкус была. «Ну, хоть так, ешь свою силу». Яр углубил рану. «У нас осталось совсем немного времени. Начинай копить силу для переноса души. На остальное старайся сильно не тратиться. Кровь Ивана усваивается?» «Нет еще. Вчера с ним пробовали. У него замещение крови по объему больше было, поэтому дольше восстанавливаться будет», — ответил дух и добавил. «Поступают постоянно материалы на расшифровку. Игнорировать? Да, потерпит. Примерный срок начала войны наши знают. Остальное второстепенно. Потом расшифруешь», — отмахнулся Яр. «Еще вопрос. Как ты будешь переносить душу? Там же Альбинос будет рядом крутиться. Переписывание информации – полностью автоматизированный процесс. Присутствие Альбиноса при этом не требуется. Можно его также вызвать к начальству. Обсудим это с Винипухом». Яр задумался. «Скажи, вот меня заморозит, отделит лишнее от мозга. Разделают так, что черепахе не снилось. Фактически я уже буду мертв. Моя душа не уйдет на перерождение, пока будут проходить эти процедуры?» «Нет, душа до 3 дней находится возле тела, и только потом уходит на перерождение. Но в том-то и дело, что ты не будешь мертв. Это почему же? С такими повреждениями, а точнее, с таким обстругиванием никто жить не сможет. Это гарантированный труп. Ты не прав. Умереть ты сможешь только при разморозке или при сильном повреждении мозга. Пока ты не оттаял, ты не живой, но и не мертвый. Такие замороженные люди были желанной находкой для ловцов душ». «Почему именно находкой? Если это так работает, то можно наловить людей и наморозить сколько хочешь. Потому что это работает не так. Душа не должна понять, что тело замерзает. Это должно произойти неожиданно, непреднамеренно. В твоем случае другой вариант. Ты твердо уверен, что не умрешь. А если тела не станет, то душа будет оставаться возле того места, где оно в последний раз находилось. После смерти не всегда тело остается. Его могут банально съесть, не говоря уже о других ситуациях вроде пожаров и взрывов. То есть ты успеешь перехватить мою душу?» «Успею. Главное, Альбиноса выманить», — подтвердил дух. «Хватит на сегодня. Умывайся. Еду несут. Нужен гарантированный способ выманить Альбиноса», — сказал Яр, наклоняясь над раковиной. «Продумайте этот момент с Иваном. Сегодня, вместо вечерних тестов, вам будет проведена операция по удалению зондов. На последней стадии переноса наличие посторонних включений нежелательно», — неожиданно сообщил ученый, закрепляя Яра ремнями на ложе. хотя надобность в них давно отпала. Яр уже самостоятельно мог полностью переключаться на нейроинтерфейс без подачи посторонних команд с компьютера управления на зонды. Даже в серьезных ситуациях, которые ему создавали в виртуальной реальности, он не выпадал в реальное тело. Ученые, наблюдающие за ним, поражались этой способности Ярослава и относили ее к особенностям его организма и нервной системы в частности. Сканирование, проведенное ранее, выявило образование новых нервных узлов возле каждого зонда. Фактически подтвердилось предположение о параллельной нервной системе, хотя и с большой натяжкой. Время подходит, да, скоро придется сделать последний шаг. Грустно улыбнулся ученый. Шаг сделан уже давно, хмыкнул Яр. Это просто еще один шажочек в выбранном направлении. Давайте оторвемся напоследок в виртуале, док. Будь по-вашему. Какую игру будем загружать? Возвратившись на следующий день к себе в комнату, Яр обнаружил Ивана, сидящего у него на кровати. Тот кивком отпустил лейтенанта. Проблемы? Поинтересовался Яр. Да вроде бы нет. Ты сам как? Нормально. Удивился Яр вопросу. Что за странное любопытство? Ты вроде как завтра под нож ложишься. Неужели не страшно? Страшно, говоришь. Яр задумался. Как-то не думал над плохим исходом. Даже если не удастся перенос, во что я не верю от слова совсем, то ничего страшного не случится. Он пристально посмотрел на Ивана. Ты же общаешься с духом. Знаешь ведь, что душа существует и она бессмертна. Он не знает, что происходит с душой там, возразил Иван. Так что это меня мало успокаивает. Тогда приложи все силы, чтобы завтра выманить альбиноса. Это даст почти 100% гарантию успеха. Будем надеяться. Вчера заступила новая смена охраны и обслуживающего персонала. Все люди специально мной отобраны. Они прошли усиленное лечение у наших специалистов и финальное снятие порчи у духа. Просил же силы экономить. Вот не хватит совсем чуть-чуть. И что будем делать? Не переживай. Все продумано. Улыбнувшись, ответил Иван. В процессе лечения персонала я постоянно подкармливал духа своей кровью. Поэтому на общий запас силы это не повлияло. К тому же мы сразу договорились, что тех людей, у которых сглаз особенно сильный, дух лечить не будет. Проще заменить. А то, что ты с очередной сменой не поехал, альбиноса не насторожило. Может и насторожило. Мне то, что, я с ним практически не пересекаюсь по службе. Альбинос двигается в вашем направлении. Я отлучусь, пока он тут, влез в их разговор дух. Тогда я тоже побежал. Подскочил с кровати Иван. Позже увидимся. У меня уже все готово. Только кровь из холодильника достать останется. Безопасник с альбиносом чудом разминулись. Вот и подошло время для решающего опыта, сказал тот, войдя в комнату и пристально глядя на Яра. Вы готовы? А у меня есть выбор. Он с кривой улыбкой посмотрел на альбиноса. Я так понимаю, мой новый мозг готов? Готов. Но это не просто новый мозг. Это намного улучшенная копия. Не буду хвастаться, скоро сами все поймете. Сегодня вам стоит хорошенько выспаться. Если нервничаете, то могу прописать вам снотворного, хотя это и нежелательно. Нет, спасибо, я свое уже отнервничал. Съезжу, с Иваном поболтаю, да спать завалюсь. Тогда не буду вам мешать. Хотел только убедиться, что с вами все нормально. Спокойной ночи. Попрощался альбинос. Альбинос ушел, сообщил дух, появившийся через некоторое время. Пока он был у тебя, я проверил, мозг изготовлен по моей программе. Он пытался установить закладки для подчинения тебя после переноса, но, как я и говорил, альбинос засунул их в программу-обманку. Давай подробнее про эти закладки. Мне же придется изображать, что они работают. Насторожился Яр. Он сделал запрос ученым о центрах мозга, отвечающих за различные функции высшей деятельности. Ему подготовили выборку по материалам известных исследований. Центры боли и удовольствия, попробовал угадать Яр. Аналог стимулирующего электрода, как у подопытной мышки. Ты прав. Только в докладе этих центров под два десятка. И на все он поставил закладки? Ага, согласился дух. Но в изготовленном мозге их нет. И как я узнаю, что мне изображать? А это действительно необходимо? Где у него молекулярный принтер? Где схема зондов для нейроинтерфейса? И таких где очень много. Нам надо узнать о них прежде, чем действовать радикальными методами. Хм, задумался дух. Ничего сложного не вижу. Напишу программку, которая будет тебе выводить название воздействия и рекомендации по его симуляции. Альбинос тоже не обладает знанием всех проявлений при влиянии на тебя такими методами. Так что будет достаточно обычной симуляции, а сигнал обратной связи программка откорректирует нужным образом. Уже хорошо, значит, действуем по плану. Что там с ужином? Иван говорит, что должны привезти скоро. Подождем, спешить больше некуда. Я расслабленно устроился в кресле. Накормили как на убой. Тяжело вздохнув, он отодвинул столик с едой. Хорошо, что при намечающейся операции пустые кишки не обязательны. Отвык я голодным спать ложиться. Ты уже спать собрался? Удивился дух. Нет, это я образно. Отмахнулся Яр. Иван готов? Да, я ему только сейчас сообщил, что ты поел. Он начинает готовить капельницу. Тогда поехали. Иван сидел теперь уже на своей кровати, поставленной по центру комнаты, и ждал Ярослава. Рядом находилась стойка для капельницы, увешанная пакетами с донорской кровью. «Готов?» – спросил он. «Как пионер, барабан на шее, флаг в руках, горн в зубах, и чую, поезд навстречу уже мчится. Ты готов?» «Давно. Ждал, пока ты брюхо набьешь. Давай начинать. Вот не надо только на мое брюхо наезжать. Я его, может, в последний раз кормлю по-человечески. Потом только от зарядки питаться буду, а там никаких гастрономических изысков не ожидается». Яр перебрался на кровать, Иван ввел ему в вену толстую иглу. Побежала родимая, бесцветная жидкость струйкой потекла в подставленную мерную емкость. «Я думал, что такой толстой иглой в вену не попасть, а у тебя прямо канаты, а не вены», – удивился Иван. Дух постарался, увеличил их размер, как раз для этого случая. «Он и такое может, могу», подтвердил дух, а что-то более глобальное, руку отрастить, например, долго, но возможно. Ярослав, а зачем тогда ты согласился на перенос сознания, если можно и так конечности отрастить? Пусть не сразу, но можно. Когда я на это соглашался, то ни о каком духе и слыхом не слыхивал. Начал объяснять Яр, которого на нервной почве потянуло на разговоры. Дед сказал, что стоит участвовать в эксперименте. Вот я и участвую до конца. Не думай, что я такой упертый и из-за своей упертости иду на риск, когда есть более безопасная возможность. Но если посмотреть непредвзято, то возможность эта появилась, когда я согласился на эксперимент. Сиди я дома и ничего бы этого не произошло, ни нового тела, ни духа, да и тебя бы не встретил. Именно вот так, с каждым новым поворотом в жизни, у нас появляются новые возможности. Вот дед мне сказал, что у меня дети будут. Значит, дальше нам откроется что-то еще, пока неведомое. Интересно же, это не в бункере сидеть, ноги отращивать. Может, ты и прав. Тут еще эта война на носу. Я, если честно, еще не осознал всего, что здесь происходит. Даже перенос сознания и то проще воспринимался, а с появлением духа полный бедлам в голове. Кстати, проверили вот эту жижу, что от крови остается. Физически и химически, это обычная кровь, не считая цвета, а биологически, это яд. Ввели подопытному. Тот сразу потерял сознание, и следом у него остановилось сердце. Реанимационные мероприятия толку не дали. Никаких патологических изменений в организме не обнаружено. Вот так вот. Дух, можешь как-то объяснить, почему так происходит? Спросил Яр. Если бы, как ты понимаешь, в древности шаманы не переливали свою кровь другим людям. Если понаблюдать самому за процессом, то может что-то и прояснится. Но я не горю желанием лишать человека жизни из любопытства. Да и польза от этой информации мне непонятна. А вам, а хрен его знает, махнул рукой Иван после минутного раздумья. У нас и без того проблем выше крыши. Яр, как у тебя самочувствие? Нормально. Небольшая вялость есть, но не критично. Дух, ты как воздушный шарик, перекачанный энергией, не лопнуть бы, тогда точно все на смарку, довольно ответил он. Заканчивайте. Точно энергии хватит? Спросил Яр. Иван подстрахует на крайний случай, успокоил его дух. На совсем крайний случай, есть генерал, вздохнул Иван. 300 раз уже это обсудили. Жаль, что кровь, собранная заранее, бесполезна. Такой простор для действий вырисовывался. С вами научишься есть всякую гадость. Голосом Карлсона из мультика сказал дух. Надеюсь, обойдемся без генерала. Ты и до мультиков добрался? Удивился Яр. Не только. Сейчас мало незнакомой информации в сети осталось. Приходится много отсеивать воды. А мультики – это как бы свой особенный мир со своими законами и правилами. Необычно и интересно. Иван, хватит. Подключай капельницу. Иван подсоединил систему от пакета с кровью к игле и снял жгут с руки. «Я спать», — сказал Яр, когда переливание закончилось. «Увидимся после переноса. Дай-то, Бог». Иван смотрел на Яра. «Ни пуха тебе, полковник, ни пера. Я подпал, к черту. За добычу важных стратегических сведений тебе полковника дали и орден какой-то, генерал не уточнял. Духу, к сожалению, звание и награды не светит. Хм, теперь даже не знаю, что с этим званием делать. До встречи. Яр выехал в коридор. Тебе, дух, не обидно, что всю работу сделал ты, а наградили только меня? Спросил он, заезжая в комнату. Выражаясь современным языком, кровавым спонсором всего этого мероприятия был ты. И также, как и ты, я не знаю, что мне делать с этими наградами и званиями, ответил дух. Спать, скомандовал себе Яр, укрываясь одеялом. Глава 12. Яр проснулся, но не смог открыть глаз. Попытка пошевелиться тоже ни к чему не привела. Вокруг была темнота, только непонятный и тягучий рокот звучал вокруг. Было трудно определить, далеко этот рокот или близко. Паники не было. Яр помнил, что его сознание должны были пересадить. Видимо, произошла накладка или что-то пошло не так. Вполне вероятно, что дух не учел какого-либо нюанса, когда вмешивался в программу изготовления кристалла. Но себя Яр ощущал прежним, и это вселяло уверенность. Время тянулось. Сколько его прошло, было непонятно. Рокот давно затих, но неожиданно перед Яром зажглась буква «Н» или значок на нее похожий. Буква была зеленой, как на старых ламповых мониторах. Он попробовал понять, что бы она значила. Пытался мысленно на нее надавить, передвинуть. Никакой реакции на его потуги не было. Еще через долгое время рядом зажглась буковка поменьше. «Е», «Не», «Уже лучше». «Наверное, альбинос пытается напечатать ему сообщение», — подумал Яр. «Похоже, остальные мои органы чувств не работают. Кроме слуха, рокот-то я явственно слышал. Но почему так медленно выводится сообщение? Как будто альбинос между нажатием на каждую клавишу отходит попить кофе. Не спеша, неожиданно сознание Яра расширилось. Другого слова к этому ощущению было не подобрать. Он сразу стал думать о многих вещах одновременно. Это было не распараллеливание сознания, как любит писать Гаре фантасты, а одно сознание, широкое. Он сопоставлял факты и делал выводы, но все это происходило одновременно именно в его сознании. Яр понял, что никакие перерывы между нажатиями альбинос не делает. Это он сам ускорился до такой степени, что все процессы вокруг ему кажутся медленными. А рокот был голосом или другим посторонним шумом. НИП высветилось перед ним. А вот как раз и ПП, подумал Яр. Электронный мозг более быстродействующий, чем живой. Отсюда и ускорение сознания. Что там говорилось про ускорение? В 20 раз, здесь ни хрена не 20, здесь все 200 раз, учитывая скорость печати человека на клавиатуре и наблюдаемые мной паузы. НИБЕ, удлинилась надпись в очередной раз, и НИМЕ, подумал Яр, должно быть, раньше такой ситуации у альбиноса не возникало, иначе он бы меня предупредил о ней заранее. Значит, альбинос искусственно тормозил мозги подопытных. Искусственно, ключевое слово. Дух мог посчитать это за закладку и убрать. Надо как-то выкручиваться. Что мы имеем? Имеем мы электронный аналог мозга. Мозг – штука обучающаяся. Электронный мозг – штука обучающаяся очень быстро. Яр сконцентрировался на решении этой задачи. Сознание опять рывком расширилось еще больше. Сразу сотни фактов и сценариев развития ситуации начали в нем прокручиваться и рассматриваться со всех сторон. Надо синхронизироваться с внешним миром. Какие каналы связи у меня есть? Слух точно есть, но пока ничего не слышно, синхронизироваться ни с чем. Что еще есть? Ничего больше, никаких ощущений. Ощущений, я чувствую течение времени. Любой компьютер имеет встроенные часы. Где они? В сознании Яра появилось знание, точное знание, что сейчас 18 часов 34 минуты. А подробней, ему захотелось узнать секунды, желательно с точностью до тысячных. Всплыло знание и об этом. Небес увеличилась надпись еще на одну букву. Точно, небес, а дьявол. Надо часы перед глазами, так за ними привычнее наблюдать. Появилась здравая мысль, и в стороне от зеленой надписи высветились часы с быстро меняющимися тысячными долями секунды. Как их замедлить до нормального восприятия? Снизить тактовую частоту своего мозга? Ввести в код сознания прерывания? А где это у меня и как это сделать? Попробуем, как и раньше, концентрироваться на часах и желать их замедления, решил Яр. Небесп. Наконец, непонятные усилия дали вполне ощутимый результат. Тысячные и сотые доли секунды слились в восьмерки. Восприятие замедлилось. Не беспокойтесь. Это небольшой сбой настроек. Я сейчас все исправлю. Подключен только слух и цифробуквенный интерфейс. Если вы видите эти строки и хотите что-то ответить, Представьте, что вы печатаете слова немного ниже моего текста. «Привет», — напечатал Яр и услышал облегченный вздох. «Как ты себя чувствуешь?» Было слышно, как альбинос стучит по клавишам, слепым, немым и парализованным. «Это нормально. Я постепенно буду к тебе подключать твои органы чувств и манипуляторы, то есть руки и ноги. Я слышу, как ты печатаешь. Может, проще говорить вслух?» «И верно», — услышал Яр. «Была небольшая проблема при твоем включении, но я уже все исправил». «Врет», — понял Яр. Он и раньше замечал, что альбинос теряется при нештатных ситуациях. Типичный яйцеголовый. То же самое произошло на испытаниях одного из его предшественников. Вместо того, чтобы парализовать подопытного, альбинос его тупо взорвал. «Когда ты подключишь мое тело», — напечатал Яр. «Не торопись», — ответил альбинос. «Мне надо убедиться, что пересадка прошла успешно. Пройдем сначала несколько тестов, а зрение хотя бы можно подключить позже. Сначала тесты», — защелкала мышка. «А вот они. Первый вопрос. Как тебя зовут?» 2 часа Яр отвечал на вопросы альбиноса. Действия, жутко надоевшие за предыдущие 1,5 месяца. Вопросы были простые. Большинство из них он помнил по тестам, пройденным ранее. Выяснялась целостность перенесенной личности. Хотя некоторые вопросы являлись контрольными для целой группы предыдущих, или вообще не вписывались в какую-то систему. На 4-м подобном вопросе Яр понял, что это вопросы, маркеры. Альбинос пытается выявить, как сильно его влияние на Яра, и как глубоко закрепилось его воздействие. Видимо, до последнего не терял надежды. Сам Яр даже не помнил, что его учили выявлять подобные закономерности при анкетировании. Слишком давно это было. А сейчас, можно сказать, завершающий штрих. Как-то торжественно и с нескрываемой радостью произнес альбинос, что-то быстро набирая на клавиатуре. В стороне от зеленой надписи вспыхнула другая, ярко-красного цвета. Включено подавление критического мышления. Задействована запись команд на уровне подсознания, аналогичная гипнозу. Рекомендую изображать полное послушание. Запомни установки, перечисленные альбиносом, и следуй им в дальнейшем, пока в этом будет необходимость. Дух, я твой хозяин. Начал пафосно говорить альбинос. Мой приказ для тебя – закон. В каком бы теле я при этом ни находился, мои приказы имеют наивысший приоритет. «Ты понял меня?» «Да», — ответил Яр, внутренне потешаясь над альбиносом. «Когда рядом никого нет, и нас никто не слышит, ты должен отвечать. Да, мой хозяин. Да, мой хозяин», — написал Яр. «Ты должен защищать и оберегать меня, если это не противоречит моим приказам. Запомнил? Да, мой хозяин. Запомни, ты мой раб. Я твой хозяин. Ты выполняешь только мои приказы». Альбинос сделал паузу и что-то опять набрал на клавиатуре. «Отключена запись команд на подсознание. Отключено подавление критического мышления. Рекомендую вести себя в соответствии отданным командам. Дух». Он решил каждое свое сообщение подписывать, чтобы о нем не забывали, усмехнулся про себя Яр. И 3 минутки долой. Альбинос щелкнул клавишей. «Стирание 3 последних минут из памяти. Рекомендую делать вид, что ты этого не помнишь». «Дух», — прочитал Яр. Ответы, которые он написал в последние 3 минуты, тоже исчезли. «На чем мы остановились?» — поинтересовался довольный альбинос. «Какой-то завершающий штрих, мой хозяин», — написал Яр. «Точно. Подключим тебе глаз». Раздалось шуршание. Потом несколько щелчков. «Пока одну камеру подключу. Ты же у нас был одноглазым. Легче будет адаптироваться». Замелькали полоски и пятна перед глазами Яра. Пришлось немного поднапрячься, и картинка проявилась, крупнозернистая. Самым краем она цепляла массивную фигуру робота, сидящего на специальном стуле. Альбинос вышел из-за спины робота и вернулся к компьютеру. «Осваивайся пока с этим. Потом подключу более качественные камеры с твоей головы. Первичная нейросеть вроде неплохо справляется с обработкой видеоданных, но нужно время для адаптации вторичной сети к данным первичной». «Что за первичная и вторичная сети, хозяин?» — поинтересовался Яр. «Первичная — это та, что находится у человека в глазу. Глаза мы не копировали. Довольно посредственная поделка матери природы, или, как ты думаешь, твоих богов». Альбинос засмеялся. «Мои изделия более качественные и требуют других, более совершенных алгоритмов работы. А вторичная нейросеть – это та, которая у тебя в мозгу. Туда я не вмешивался. Вот ей и нужно адаптироваться. Пока поставил простенькую камеру. Не такая большая нагрузка на твой мозг идет. Микрофон тоже ее». Камера была неподвижная, с фиксированным фокусом. Веб-камеру, что ли, прицепил, подумал Яр. Сколько у нее разрешения, интересно? 2048 на 2048. Сразу всплыл в сознании ответ. Когда я смогу говорить, хозяин, написал Яр. Надпись не перекрывала изображение с камеры. Она просто была, вроде и там же, где Яр привык видеть изображение глазами, но изображение с камеры воспринималось отдельно. Уже не терпится, альбинос прямо лучился от удовольствия, когда слышал обращение хозяин. Хорошо, давай попробуем. У тебя высокий адаптационный потенциал. Главное, не переборщить. Хотя ты сейчас устать не можешь в принципе. Если что-то непонятное будет происходить, сразу сообщай. Я могу и не отследить всего. Датчики о твоем состоянии постоянно сбоят и полную ерунду показывают. Потом откалибруем. Хорошо, хозяин, хозяин. Передразнил его довольный альбинос и вышел из поля зрения камеры. Пробуй, сказал он после нескольких щелчков. Эррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr отсутствовал привычный язык, губы, голосовые связки. Легче оказалось набирать текст и отправлять его в куда-то. Там текст преобразовывался в жутко синтетическую речь на выходе. Попытка придавать интонацию голосу вообще провалилась. После долгих лепетаний, визгов и басовитого рычания, я остановился на простом варианте, без следов эмоций. Максимум возможного, это выделить вопрос повышения интона. «Пока оставим так, хозяин», — сказал Яр. «Можно как-нибудь зрение улучшить и головой вертеть? Можно то можно, но вот что-то с голосом ты нормально еще не освоился. Предыдущие подопытные уже через полчаса матерились на все лады, а ты только бурчишь, как консервная банка. Возможно, умение сдерживать эмоции сыграло со мной плохую шутку, хозяин», — выдвинул предположение Яр. Ему было самому интересно, почему он не может научиться нормально говорить, тем более у других подопытных это получалось намного лучше. «Возможно», — альбинос задумался, проверил показания на мониторе. «Смотрю, эту камеру ты уже освоил. Ладно, давай попробуем дать тебе нагрузку побольше. Посидишь пока в темноте и тишине, буду голову подключать». «Спасибо, хозяин». Все звуки и изображения исчезли. Яр следил за секундами на часах, время тянулось. Можно было замедлить время еще сильнее, но он не стал этого делать. Могли опять возникнуть какие-нибудь несостыковки, которые насторожат альбиноса. Яр решил пока покопаться в памяти. Воспоминания начинались лет с 4, и чем дальше, тем отчетливее они были. Он мог вспомнить любую книгу, которую читал когда-либо, или фильм, который хоть раз видел, помнил вплоть до титров. Не помнил он только снов и то, если не обдумывал их днем, после пробуждения. Некоторые пьянки он также не помнил полностью. В общем, все события, происходившие, когда он был в бессознательном состоянии, в памяти не сохранилось. Включая слух, всплыла зеленая надпись, и тут же на него обрушился вал всевозможных звуков. Какие-то шебуршения, стуки, непонятный гул. Эта какофония была приправлена сопением, звуками дыхания и сердцебиения. Наверное, это от альбиноса звуки, решил Яр. Вряд ли кого-то еще тот запустил в свою часть комплекса. «Слышишь меня?» Пробуй отвечать вслух. «Слышу, хозяин», — монотонно ответил Яр. «Хорошо, теперь приготовься. Включаю зрение». На Яра снова обрушился поток информации. Цветные пятна были везде. Они были невообразимых оттенков и сочетаний. Он непроизвольно ускорился. На это указывали резко замедлившиеся часы. Постепенно картинка приобрела четкость и объем. Видимо, мозг адаптировался к новому органу зрения. И произошло это опять на удивление быстро. Яр видел все на 360 градусов вокруг и верхнюю полусферу. Нижняя полусфера была недоступна. Единственное различие было в том, что привычная для него область зрения была более четкой. Остальное находилось немного не в фокусе и выглядело размытым. Но как только Яр об этом подумал, то понял, что разрешающая способность периферийных сенсоров намного ниже. Ему было видно, как часть предметов, находящихся в помещении, светится в тепловом диапазоне. По идее, у Яра должна была закружиться голова от такой резкой смены обзора, но этого не произошло. Немного напрягшись, он вышел из ускоренного режима. «Ну как тебе картинка?» – самодовольно спросил альбинос. «Я вижу все вокруг, хозяин». «Да, решил тебе сделать круговое зрение. Чтобы уменьшить нагрузку, разрешающая способность боковых, заднего и верхнего полей уменьшена на порядок. Зато передние сенсоры на тот же порядок имеют большее разрешение, чем обычный человеческий глаз. Вообще-то, у тебя нет глаз, как таковых. Есть набор сенсоров, которые объединяет первичная нейросеть. У тебя расширен спектр воспринимаемого света. Нет необходимости в аккомодации, то есть фокусирование на разные дистанции, как в обычном глазу. Первое время будет непривычно, но, я думаю, ты освоишься. Конечно, освоюсь, хозяин, ответил Яр. Слух тоже стал другим. Здесь также нет ничего необычного. Более чувствительные микрофоны, с большим диапазоном чувствительности. Потом еще добавится сеть ультразвуковых датчиков по всему телу для ориентации в полной темноте. Важно, рассказывал Альбинос. Он опять сидел за компьютером. Если вдруг окажешься под водой, они тоже помогут тебе ориентироваться. Этим дело не ограничится. Будет масса новшеств, о которых ты раньше даже подумать не мог. Нагрузка на твой новый мозг будет очень большая, и всему надо будет учиться. Альбинос хихикнул. Ты сейчас как младенец, ничего не умеешь. Я научусь, хозяин, заверил его Яр. Куда ты денешься? Альбинос засмеялся. Нет у тебя другого выхода. Будешь круглосуточно тренироваться и осваивать новые части тела. Круглосуточно? Я теперь не нуждаюсь во сне, хозяин? Нет, конечно. Сон необходим животным и человеку, в том числе, чтобы устранять повреждения организма. Мозг во время сна работает еще интенсивней, чем во время бодрствования. Даже ваши ученые это выяснили. А тебе ремонтировать нечего, только менять. Альбинос повернулся к компьютеру и быстро набрал несколько команд. Ладно, подключу тебе сейчас приводы головы и рук, а сам пойду поем. Обед уже. Погладил он себя по животу, оторвавшись от клавиатуры. Хорошая у вас еда. А то, как вспомню нашу питательную массу БРРР. Он ткнул последнюю клавишу, а у Яра зажглась предупреждающая надпись о блокировке рук и шейного отдела. Поднявшись на ноги, Альбинос зашел Яру за спину и что-то переключил. Ну, вот и готово. Довольно произнес он. Яр почувствовал, что у него появились руки. Обе. Непривычные какие-то. Они отличались от живых и от тех, которыми он пользовался в компьютерной симуляции. Кроме рук, Яр стал чувствовать шею и плечевой пояс. Альбинос вернулся на место и набрал на клавиатуре очередную команду. Надпись перед Яром тут же сменилась. Блокировка с рук снята, шея разблокирована. Пользуйся на здоровье, дух. Чувствуешь что-нибудь? Я чувствую руки, хозяин. А шею? Ее тоже чувствую, но руки обе. Хозяин, я так рад, что у нас получилось. Монотонно проговорил Яр через синтезатор речи. Аккуратно, потихонечку, без резких движений пробуй ими шевелить, а я пошел на обед. Альбинос, соблюдая дистанцию, обошел Яра и довольный вышел из комнаты. Яр, для начала попробовал чуть-чуть повернуть голову, но чуть-чуть не получилось. Голова сразу повернулась почти на 180 градусов и склонилась на бок. Надо совсем нежно, решил Яр. И какой толк был в предыдущих тренировках? Треклятая адаптация. Потихоньку стали получаться более-менее нормальные движения. Нормальные для курицы. Резкие рывки в несколько этапов вместо плавного поворота или наклона головы. Удалось рассмотреть себя, как терминатор без мяса, только мощнее и массивней. Широкое туловище, в котором должен был прятаться его мозг и аккумуляторы. Массивные конечности, состоящие из скелета и приводов. Проводов никаких не было видно. Чем там щелкал Альбинос, подключая шею и руки, было непонятно. Хотя, для начала и это неплохо, решил Яр. Теперь пробуем шевелить руками. Так же дерганно, Яр согнул одну руку в локте, развернул ладонь к себе, сжал кулак. Внимание привлекли нашлепки на внешней стороне крайних фаланг пальцев. Что-то брезжило на краю сознания. Разжал кулак, сконцентрировался на нашлепках и, повинуясь внутреннему импульсу, из них выскочили когти. Небольшие, сантиметра по три всего, но с виду очень острые. Нифига я не росомаха, подумал Яр, но коготочки есть. Глава 13. Хозяин, можно вопрос? Яр заканчивал упражнения на координацию для рук. В виртуале он часто их делал в первое время. Именно в этот момент Альбинос вернулся с обеда. Хаем, задавай. Расслабленно ответил тот. А почему компьютерный симулятор настолько не совпадает с реальным телом? Хозяин, мне пришлось практически заново учиться двигать руками. Почему? Почему? А кто бы дал реальные характеристики твоего нового тела для этого симулятора? Я, что ли? Так я не такой дурак. Они бы сразу попали на стол к вашему начальству. Незачем им знать про реальные возможности моих слуг. Но у тебя, как я вижу, адаптация к новому телу все равно произошла очень быстро, несмотря на твои жалобы. Альбинос презрительно посмотрел в сторону Яра. Это стало возможно только благодаря ранее проведенным тренировкам. Многозначительно закончил он. Я понял, хозяин. А раз понял, то давай займемся твоими любимыми тестами. Снова захихикал Альбинос. Он подошел к компьютеру и набрал на клавиатуре команды. Выскочившая надпись предупредила Яра, что он снова обездвижен, и руками лучше не двигать. Альбинос приблизился к нему и начал щелкать чем-то находящимся вне поля зрения Ярослава. «Сейчас будет немного темно», – пошутил Альбинос. Яр опять оказался в полной темноте, но ненадолго. Перед ним открылась привычная виртуальная реальность, в которой он провел уже много времени. Только теперь виртуальное тело ощущалось совершенно по-другому. «У меня здесь места мало, а ценного оборудования много», – послышался голос Альбиноса. Поэтому учиться ходить заново будешь снова в виртуале. Основные показатели твоего виртуального тела я привел в соответствии с оригиналом. Пока тебе этого хватит. Заодно закончим проверку на лояльность и качество переноса. Как скажете, хозяин, ответил Яр через синтезатор. Вы очень умны, хозяин. Одновременно с проведением тестов, Альбинос заставил его выполнять разминочные комплексы. Если бы эти действия происходили в человеческом теле, то Яр не смог бы отследить все цепочки связанных вопросов, у него на это не хватило бы ресурсов. Новый мозг, напротив, легко сосредотачивался на движениях тела, одновременно тщательно анализируя вопросы, причем для этого ему даже не приходилось ускорять сознание. На этот раз знания изначальной подготовки противодействия НЛП и ведению мягких допросов, а также методики, применяемые при составлении тестов, сами всплыли в голове. Расширившееся сознание позволяло Яру нужным образом отвечать на задаваемые вопросы. Структура тестов изменилась по сравнению с теми, которые он проходил еще в живом теле. Выявилась направленность на проверку записанных в подсознание приказов, и, наоборот, пропали намеки на обнаружение степени влияния самого Альбиноса. Такой объем тестов на коленке быстро не сделать, подумал Яр. Заранее готовился, сволочь. Альбинос в это время, судя по звукам, сладко задремал послеобеденным сном. Ровное сопение, иногда прерываемое забавным храпом, разносилось по помещению. Тесты, составленные Альбиносом, были скучными и однообразными. Никакой развлекательной или игровой составляющей в себе они не несли. Отбросив мысли о нудной работе, Яр приглушил эмоции так, как умел делать это раньше. За занятиями время пролетело незаметно. Наконец, Альбинос всхрапнул особенно сильно и заворочился на стуле. Спустя пару минут защелкали клавиши на клавиатуре. «На первый взгляд ты в своем уме», – нарочито бодро заявил выспавшийся Альбинос. «И двигаешься уже неплохо. По крайней мере, есть надежда, что ты не разрушишь мне уникальное оборудование, как слон в стекольной лавке». «Я рад, хозяин», – ответил Яр, пытаясь понять, о каком уникальном оборудовании идет речь. Несколько пустых столов возле стен, вытянутого помещения и всего пара из них с компьютерами. Вот и все, что видел Яр, когда у него было нормальное зрение. Это хорошо, что ты рад. Продолжишь тренировки в реальности, но тесты проходить будешь по-прежнему. Опять коротко хохотнул Альбинос, но тут же оборвал смех. Посмотрим, как твои мозги справятся с нагрузкой от двух реальностей одновременно. Я справлюсь, хозяин. Ао. Тоскливо взвыл тот, когда будешь один, непременно займись своим голосом. Мне начинает надоедать твое монотонное бубнение. Яр промолчал. Альбинос подошел к нему со спины. Оттуда снова послышались знакомые щелчки. Зрение нового тела вернулось, но странным образом продолжало совмещаться с виртуальной реальностью. При этом Яр мог смотреть на оба мира сразу, воспринимая их при этом по отдельности. Следом, после еще серии щелчков, вернулось ощущение тела. Но в виртуальной реальности его тело пропало и не двоилось, как изображение. Интересно, смогу я управлять двумя телами одновременно и независимо? Пришла Яру в голову мысль. Выскочившая красная надпись предупредила его о блокировке и советовала не предпринимать попыток пошевелиться, хотя Яру очень хотелось глянуть, какими такими переключателями щелкает Альбинос. Неожиданно подключились ультразвуковые датчики, и ему стало смутно видно, что происходит у него за спиной, в той области, куда не доставало его зрение. Альбинос отсоединял небольшую коробку с многочисленными переключателями, которые, видимо, и издавали те самые щелчки. «Любопытно, что я делаю?» — спросил Альбинос. «Я ведь слышу, что ты включил ультразвуковые датчики. Я подземный житель. Мы мутировали не только внешне. У нас вдобавок обострился слух». «Да, хозяин, мне интересно, что вы там делаете. Отключаю блокиратор. Слишком у тебя большие возможности в новом теле, чтобы дать тебе полную свободу действий без проверки. Но тело мне не подчиняется, хозяин. Ты же не думаешь, что я обошелся всего одной блокировкой?» «Важно», — сказал Альбинос. «Просто это самое надежное. Она физически прерывает сигнал по цепям управления конечностями. В тебя встроены и другие блокировки. Каким бы умным ты сейчас себе ни казался, но обойти их все не получится. Так что в случае малейшего неповиновения, я тебя обездвижу и разберу, а твои мозги пойдут на алмазную крошку. Понял меня?» «Я тебя понял, хозяин. У меня нет намерения вредить вам», — монотонно ответил Яр. Он уже был рад, что не освоил сразу речь в полном объеме, иначе ему вряд ли удалось скрыть чувства, которые он испытывал к этому уроду. Альбинос тем временем заканчивал отключение блокиратора. Яр уже чувствовал полностью свое тело, хотя надпись и не думала пропадать. Еще немного. Альбинос повернул фигурные ручки на коробке, и она отделилась от спины Яра. «Сейчас проверим, как ты сможешь ходить в реальности. Сиди спокойно, пока я не разрешу тебе шевелиться». Он подошел к компьютеру и положил блокиратор на стол. Альбинос пробежался пальцами по клавиатуре, снимая программный запрет. Вернулся обратно. Туловище Яра удерживалось фиксаторами от падения. Именно их и убрал Альбинос под конец. «Пробуй вставать. За сиденье держись, если не уверен, что устоишь на ногах». Равновесие в сидячем положении Яру удавалось удерживать без проблем. Убедившись, что система стабилизации в пространстве совпадает с использованной в виртуале по характеристикам, он медленно начал приподниматься. Стоял Яр уверенно, голова не кружилась, и пол с потолком местами не пытались поменяться, как бывало в юности на гулянках и в хороших драках после нокдауна. «Если не уверен, то хватайся за спинку стула», — повторил отбежавший далеко в сторону Альбинос. Он и раньше едва до пояса доставал среднему человеку, а сейчас, с высоты нового роста Яра, и подавно смахивал на уродливого ребенка. В руках Альбинос судорожно тискал небольшой пульт. «Нет необходимости, хозяин». Яр сделал плавный шаг вперед. Положение было устойчивое, его никуда не вело. Центр тяжести немного отличался от виртуального, но он быстро к этому приспособился. Несколько шагов по свободному пространству, разворот и возвращение обратно, Яр выполнил без каких-либо проблем. «Я смотрю, ты уверенно двигаешься. Это хорошо», — похвалил его Альбинос. «Иди вон к тому проему». Он указал на контур широкой двери, образовавшейся на дальней стене. «Там твой зал для тренировок. Повторяй там то, что делал до этого в виртуале. Тесты я тоже запущу, но на этот раз более углубленные. Выполняй эти действия, пока я не дам другую команду». «Я понял, хозяин». Яр проследовал к медленно открывающейся двери. Толщина стены и мощные ригели впечатляли. Дверной проем по этой причине превращался в небольшой тоннель. Винни-Пух упоминал о затратах на строительство персонального убежища для Альбиноса. Но зачем ему противоатомный бункер внутри другого противоатомного убежища, и это на глубине 2 километров скальной породы? Еще одна загадка. Зал с той стороны прохода был просторным и другого видимого выхода не имел. Стены и пол в нем были выложены резиной или похожим на нее материалом. По крайней мере, покрытие ощутимо пружинило под ногами. Высокий потолок позволял совершать прыжки без боязни повредить лампы освещения. Хотя, если использовать ускорение, доступное новому телу, то ни резина, ни лампы не уцелеют, — подумал он. Проем за ним тем временем закрылся, предоставляя Яра самому себе. Почти сутки он тренировался, осваивая новое тело. Движения постепенно становились более плавными. Комплексы подготовки по боевым искусствам вспоминались легко и также без труда им повторялись. Не было необходимости запоминать их на уровне рефлексов. Скорость реакции нового тела была далеко за пределами человеческих возможностей. Многие связки и приемы, в связи с этим, потеряли свою актуальность. Отсутствие точек для поражения обычным оружием на теле Яра делало все виды блоков абсолютно ненужными. Один его удар мог пробить противника насквозь. Едва ли не все наработки человечества, известные ему в области ближнего боя, оказались не нужны. Он использовал известные ему движения для улучшения своей координации. К тому же другого занятия у Яра сейчас не было. Тестирование проходило уже по третьему кругу. Видимо, большего объема вопросов Альбинос подобрать не успел. Яр перетекал из положения, стоя на руках, в продольный шпагат. Мягкие и точные движения выглядели нереально, больше напоминая танец. Неожиданно тесто и виртуальная реальность, в которой они проходили, пропали. Я чуть не сбился с движения от неожиданности, так как привык к ней. В это время открылся дверной проем, и на пороге показался встревоженный альбинос. «Пошли на подзарядку», — произнес он, настороженно поглядывая на Яра. «Иду, хозяин», — согласился тот, хотя по его ощущениям аккумуляторы разрядились совсем незначительно. Альбинос скрылся в глубине помещения. Яр слитным движением встал на ноги и проследовал за ним. «Просто садись на свой стул и жди полного заряда. У него в спинке встроена беспроводная зарядка. Я ее уже активировал», — пояснил Альбинос, стараясь при этом держаться от Яра подальше. «Какую-то гадость замыслил, не иначе», — подумал Яр, усаживаясь на стул. Появилось ощущение подключения к широкой горловине, из которой потекла в него энергия, вызывая чувство, сходное с насыщением, но все-таки отличающееся от него. Это было не слишком удобно для привыкшего к современным цифровым показателям Яра. Он попытался вызвать более точный индикатор, как это произошло когда-то с часами, и у него получилось. Зарядка с 95 до 100 много времени не заняла, но заряд не прекратился и пополз дальше. Яр ни на минуту не выпускал Альбиноса из виду и уловил момент, когда тот, контролируя показания по монитору, пытался скрыть улыбку. Яр сосредоточился и представил, как закрывает и отталкивает источник энергии. Вслед за этим зарядка прервалась. «Надо создать себе нормальную панель управления», — подумал он. «На ощущениях далеко не уедешь. Может, такой чувственный метод донесения информации годился для зэков, но мне он не подходит категорически. Я полностью зарядился, хозяин, вижу», — с плохо скрываемой злостью произнес Альбинос, забирая ящик возле двери и неси в тренировочный зал. «В контейнере сегменты внешней брони. Что и как крепить, разберешься сам. Понял меня? Тебе надо научиться двигаться теперь и в ней тоже. Как скажешь, хозяин». Яр подошел к ящику, которого раньше в этой комнате не было, ухватился за ручки. Несмотря на размеры, вес он имел небольшой. По крайней мере, так показалось ему сначала. Но, как уже не раз случалось, если он задумывался о точных показателях, перед ним выскочил вес ящика. 250 килограмм. «Это в чё он меня обредить хочет?» – удивился Яр. «У саперов на разминировании снаряжение в несколько раз легче весит». С контейнером в руках он прошел в тренировочный зал. Следом за Яром Альбинос заходить не стал. Остановившись на пороге, он сказал: «Как навесишь броню, начинай усиленные тренировки. Тестов больше не будет». «Я понял тебя, хозяин». «Раз понял, иди занимайся. Мне еще результаты предыдущих тестов анализировать», — раздраженно сказал он. Альбинос развернулся и скрылся в проеме. Толстая створка бесшумно встала на место. Слух Яра уловил не только звук закрывания двери, но и звук срабатывания ригелей. «Что-то странное происходит», — подумал Яр. «Раньше он дверь не запирал. Ладно, будем разбираться с этой броней». Он поставил контейнер посередине комнаты и отщелкнул замки верхней крышки. Внутри действительно находилась броня. «Но какая? Этот белобрысый придурок мультиков, что ли, пересмотрел?» — задал вопрос сам себе изумленный Ярослав. Броня была мультяшная. По-другому ее назвать было сложно. Он покрутил в руках элемент, скорее всего наплечник, расписанный красивыми завитушками. Но это было полбеды. Вычурные выступы, торчащие во все стороны длинные шипы, наводили на мысль о пьяном мастере панке. И такая картина повторялась на всех элементах брони. Золотые рога, обнаруженные на шлеме, удивления не вызывали, а идеально вписывались в общую картину. Причем обзор этот шлем перекрывал капитально. Оставалась одна проблема: как в этом воевать? Решив не ломать пока над этим голову, Яр начал по одному навешивать сегменты на свое тело. Оказалось, для этого имеются особые точки крепления. Достаточно было приложить броню к нужному месту, как она захватывалась специальным замком, установленным заранее на его теле. При этом картина ощущений менялась. Сегменты перекрывали ультразвуковые датчики, к которым Яр незаметно для себя привык. Возможность ощущать окружающее пространство резко снизилась. Грудные и спинные пластины брони были самыми толстыми и массивными. Разница бросалась в глаза, поэтому Яр решил изучить их более внимательно. Наружный слой выглядел монолитным и по виду совпадал с таким же на других элементах брони. Внутренний слой тоже был монолитным, В отличие от довольно мягкой обшивки на других сегментах, выступы для крепления брони к телу были более сложной формы и имели контактные площадки. Дополнительные накопители, что ли? Удивился Яр, разглядывая крупные контакты в глубине креплений. Нафига на броню-то их лепить? Вспомнив взгляд Альбиноса во время зарядки аккумуляторов, он решил подстраховаться. Выдвинув коготь, Яр аккуратно выцарапал эти контакты. Материал, из которого их изготовил Альбинос, хоть и походил на металл, но твердость его была намного выше. Хорошо, что когти сами оказались изготовлены из еще более твердого вещества. Конструкция рук и круговой обзор позволяли действовать сзади не менее эффективно, чем спереди. Эта особенность помогла Яру самостоятельно навесить на себя все сегменты брони. Сделав несколько пробных движений, он определил, в каких положениях шипы и выступы задевают друг за друга. Да, внутренне ругнулся он. Слов нет, одни маты. Обычный разминочный комплекс превратился в полное издевательство. Вся эта красота не давала нормально двигаться. Амплитуду движений пришлось сильно ограничить. Неожиданно я ощутил чувство насыщения, хотя ничего похожего на зарядное устройство он рядом с собой не наблюдал. Прервав тренировку, он подошел к контейнеру из-под доспехов, пытаясь одновременно разобраться с непонятным глюком системы. Яр аккуратно сел на контейнер. Тот выглядел достаточно крепким, чтобы выдержать его вес. По большому счету ему было без разницы сидеть или стоять, но человеческая привычка осталась. В этот момент перед Яром высветилось предупреждение о блокировке всего тела. «Хорошо, посидим, подождем», — решил он. Глава 14. «Хорошо, что новое тело не испытывало проблем при длительной неподвижности. В плотном графике, заполненном тестами, тренировками и освоением новых возможностей тела, у Яра свободного времени было немного, а сейчас его оказалось полно. Альбинос не спешил выходить к нему. Сначала он попытался разобраться с непонятно откуда взявшейся энергией. Это получилось достаточно легко. Те самые грудные и спинные пластины оказались источником поступления дополнительных 15 энергий. В результате долгого пыхтения, Яр, наконец, откопал в глубинах своего сознания нормальную схему робота. На ней можно было просмотреть практически все параметры и определить состояние его нового тела. Копание в меню привело к некоторым интересным открытиям. Среди прочего Яр обнаружил двойной показатель уровня заряда аккумуляторов. Обычным цветом высвечивалось 115, а рядом красным – 57,5. Насколько понимал Яр, при таком перезаряде его должно было разорвать на атомы, но поскольку этого не происходило, значит, верен второй показатель. А то, что перезаряд произошел, видимо, виноват он сам. Плохо удалил контакты или пропустил некоторые из них. Как вовремя дух вмешался в конструкцию, подумал Яр. Хорошо хоть догадался скрыть реальную емкость аккумуляторов. Наверное, сейчас Альбинос сидит и ждет, когда я взорвусь. Интересно, сколько он станет ждать, а главное, где я прокололся. Яр перебрал все варианты и мелочи, которыми мог выдать себя. Было несколько моментов при тестировании, которые можно было считать провальными. Но даже десяток неверных ответов не выходил за рамки погрешности в общем объеме вопросов. Поведение самого Яра тоже было безупречным, с его точки зрения.